Глава третья. Домой Саня возвращался в глубокой задумчивости. О таинственном БА он не размышлял, ибо было понятно, что судьба свела его с каким-то ненормальным шутником. Фонд «Господин Небес» — это ж надо было такое изобрести. Поэтому мысли Евлантьева бороздили совершенно иные просторы. Он думал о том, как прожить еще 4 дня. Ведь зарплата будет только в среду. Эти мысли были столь настырные, что Саня даже забыл спрятать машину и поставил ее прямо перед своим подъездом. По лестнице поднимался тоже без лишних предосторожностей и вскоре понял, что совершил ошибку. У дверей его квартиры стояли 2 подтянутых мужчин в строгих пальто. Первый настойчиво звонил в дверь, а второй что-то выискивал в своем смартфоне и плотоядно улыбался. «Небось, способы пыток изучает извращенец». Саня думал было пройти мимо и подняться выше, но его окликнули. «Александр Евлантьев?» «Нет, очень жаль, но он скоропостижно скончался», – торопливо вымолвил Саня, проходя мимо. Но обмануть ушлых коллекторов не удалось. Первый коренастый брюнет остался у квартиры, а второй высокий блондин преградил дорогу наверх. «Здравствуйте, Александр!» – сказал последний так радостно. Словно ждал Саню всю жизнь. «Куда же вы?» «Забыли номер своей квартиры. Вот же она, 16-я». «Если вы так мало знаете о своей собственности, быть может, вам она не нужна? И лучше отдать ее банку». «А где я жить буду?» «В Москве есть хорошие общежития и хостелы», — предложил альтернативу брюнет. «К сожалению, я непригоден для коллективной жизни». «Но, Александр, время идет, а кредит не гасится. Такими темпами дело скоро перейдет в суд». Евлантьев решил не оправдываться, а наоборот. Предпринять контратакующий прорыв, которому позавидовал бы сам генерал Брусилов. «Вы время видели, 12-й час. А согласно федеральному закону, коллекторы не имеют права приезжать в такое время. Так что, кто из нас еще должен подавать в суд?» «Мы не коллекторы», — сказал блондин, мягко улыбаясь. «Мы судебные приставы». «А я крокодил Гена», — рявкнул Саня, начиная злиться. «И если вы не чебурашки, то вам здесь делать нечего. Слушайте, ребята, я бы рад поболтать и с удовольствием пригласил бы вас выпить пару чашек чая. Но беда в том, что чая у меня нет, ибо я бомж, да и чашка только одна, из которой я пью кофе». «Которого у меня тоже нет, потому что я кто?» «Правильно, бомж. А если я бомж, то какие деньги вы от меня ждете?» «Максимум, что могу предложить, это иллюзорные деньги. То есть те, которых у меня нет». С этими словами Евлантьев подошел к своей двери, всем видом давая понять, что разговор окончен. Брюнет и блондин тоскливо переглянулись. «Ладно, черт с ним, поехали!» – гаркнул брюнет. Он круто развернулся и пошел вниз. «Был рад познакомиться, заходите еще!» Вежливо крикнул вслед Саня и вставил в замочную скважину ключ. Но так его и не повернул, ибо заметил, что блондин не последовал за своим товарищем. «Жаль мне вас», – тихо пробормотал коллектор. «Уж а мне-то как себя жаль!» – признался Саня, приложив руку к сердцу. «Вы не понимаете, когда банк решит, что вы не изъявляете ни малейшего желания вернуть кредит, дело правда будет передано в суд, и согласно судебному постановлению у вас насильственно заберут квартиру». «А что вы мне предлагаете? Где я могу взять деньги? Я и так работаю целыми днями, кручусь как могу, на склад вот еще грузчиком устроился». «И даже по воскресеньям теперь работаю, но, извините, я не подпольный наркодиллер, чтобы грести бабло лопатой». При этих словах в глазах коллектора мелькнул недобрый огонек. Он обвел Евлантьева с головы до ног внимательным взглядом и констатировал. «Вы крепкий парень». «Этим вы хотите сказать, что я хорошо питаюсь, а значит, у меня есть лишние деньги, которые не помешало бы отдать банку?» «Нет, я хочу помочь вам». «Сердобольный коллектор – это что-то новенькое». Саня скептически поглядел на святого угодника, но все же выслушал его. «У моих знакомых есть работа. Они набирают бойцов в подпольный клуб для проведения показательных боев. Я могу устроить вас, и за каждый поединок вы получите неплохие деньги». Последний раз Саня дрался лет 5 назад, и закончилось это весьма плачевно. Он никогда не был драчуном и предпочитал воевать языком, а не кулаками. Было время, когда он занимался единоборствами, однако едва ли научился хоть чему-то стоящему. «Вам уже мало моей квартиры, теперь вы желаете моей смерти. На ринг выходят все, кому не лень, вы без труда справитесь», — уверил коллектор. «Извините, но я как раз тот, кому лень». Эти будничные слова почему-то жутко разозлили блондина. «Ну и черт с вами, разговариваю как со слом. Нравится влачить жалкое существование, что ж, удачи. Работайте и дальше за копейки, хоть на трех работах, чтобы в итоге лишиться квартиры и машины. И не жалейте потом, что отказались от возможности заработать за день столько денег, сколько бы ни заработали на всех ваших работах за целый месяц. Счастливо оставаться». Он развернулся и пошел прочь, но эти слова задели Евлантьева за живое. «Стойте!» – окликнул он. «Это точно безопасно. От парочки оплеух еще никто не умирал. Вот, возьмите». Коллектор протянул визитку. «Ну-ка, что там? Опять господин Небес? Слава богу, нет». Эта карточка была более адекватная. На ней всего лишь было начертано название клуба и адрес. «Покажите охраннику на входе, он скажет, что делать».